Поп Трифон протиснулся и занял место рядом с карликом. Склонившись чуть ли не вдвое, он ехидным голосом доложил: «А в записочке-то ни слова об ейных детях, только про нее саму. Считаю своим гражданским и христианским долгом подсказать, товарищ чекист». Я даже не успел испугаться, как на выручку к нам неожиданно пришел Дуримар. «На третьей полке велено пускать, сколько вместится». Мама расправила плечи. «Поборник нравственности явился, не запылился. Расскажи людям о своих приживалках, кобелина в рясе!» Старухи тоненько завыли что-то богомольное, а Трифон огрызнулся. «Это мои троюродные сестры!» «Три раз ха-ха!» — произнесла мама язвительно. «В Бога не веришь, хоть бы перед людьми не позорился! Вернусь, дойду до самого митрополита! Священникам, подрывающим авторитет православия, не место в рядах служителей культа!» Но и без гневной отповеди попу настрой пассажиров сменился. Многие слышали радиопередачи, в которых рассказывали о приднестровском гавроше. Теперь беженцы не только ему симпатизировали, но и откровенно поругивали власть. Под нарастающий шум недовольства карлик выхватил у меня писанину, так и не дав закончить предложение о доске почета. Сверка листков не заняла и минуты. «Отпусти его», — процедил комитетчик носатому, который держал Гитлера за шиворот во время эксперимента. «Я думал, наш враг бросится на утек, но странная игра не закончилась». Больше всего меня озадачивало поведение мамы. Внешне она выглядела спокойной и уверенной, но ее, несомненно, терзала какая-то скрытая тревога. Вовка же чувствовал себя на коне. Самодовольная улыбка не сползала с его физиономии. «Прикинь, ма!» — проводил он глазами своих обидчиков. «Шкет хотел меня расстрелять! Серьезно! У него настоящий наган! Говорю ему, пошли к маме, она за меня кому угодно выдерет жабры!» Мне казалось, я сошел с ума. Настолько диким и нереальным выглядело происходящее. Я с мольбой и надеждой заглядывал маме в глаза, но она каждый раз отворачивалась. И чем дальше, тем сильнее я запутывался. «Где наши места?» — спросил Гитлер и деловито осмотрелся. Мама указала наверх. «Угу», — кивнул он. «Я так и думал. В манде на третьей полке. Че, и Саул не мог соорудить получше?» Мама словно онемела, но я видел, она сгорала от стыда. Самозванец при всех позорил ее. Она со своей культурой и дворянским происхождением в бессилии покусывала губы. Представив, с каким злорадством соседи станут наблюдать за нашим размещением на узкой высоченной полочке, я скривился, как от зубной боли. «Мы там не поместимся», — проговорил я сердито. «Я посижу внизу», — ответила мама поспешно. Она одарила улыбкой обладателя дырявых носков. «Мужчина такой любезный». Но тот скорчил гримасу и отвернулся. «У нее все мужчины особенные», — проскрипела Кощейка. «То интересные, то любезные». По команде жены Лысый убрал стол в нижнюю полку и проворно забрался на второй ярус. Кощейка улеглась внизу вместе с Левушкой. «Не, ну не падла этот Есаул!» — сам с собой разговаривал Вовка. «За такое надо расстреливать! Мог бы, сука!» «Володенька, прошу тебя!» — взмолилась мама. «Не надо сквернословить!» Услышав ласковое обращение, я закашлялся. Даже не глянув в мою сторону, мама машинально погладила меня по голове. Ее внимание было приковано к Гитлеру. Я чувствовал себя смертельно обиженным. У мамы объявился Володенька. Она не сводила с него глаз. Лебезила, как в прежние времена, перед Анжелой Ионовной. Мир рушился на моих глазах, но я ничего не мог поделать. «Как же ему не ругаться?» — подала голос Кощейка. «А кто подготовит Сережу к суровым реалиям одесского дна?» Поджав губы, я вскарабкался на полку. «Майя, покурю!» — как бы, между прочим, произнес Гитлер. «Ты со мной выйдешь?» «Да-да», — поспешно ответила мама. «Нам надо поговорить». Я проводил их затуманенным от слез взором и уткнулся в подушку. У мамы появились от меня секреты, и делилась она ими не с кем-нибудь, а с нашим злейшим врагом. Мысли в голове путались. Я не понимал, почему она отправилась разговаривать с ним, а не со мной. Ну и объяснила бы сыну, в чем дело, открыла бы тайну, ради чего потребовалось выгораживать негодяя, ссорясь со всеми вокруг. Может, ей известно, почему он все время встает на нашем пути, и каждый раз люди смотрят на нас, как на врагов. Так произошло в Бендерах, затем повторилось в поезде, а завтра случится в Одессе? В бессильной злобе я вцепился зубами в подушку. «Падла не Исаул», — размышлял я. «Карлик, вот кто во всем виноват. Он мог вытолкнуть Гитлера за окно, его бы вжик и зарезало. Мог пристрелить из нагана в тамбуре или настоять на приговоре в вагоне. Если на войне можно убивать за какое-то безобидное мародерство, то за прокушенную руку комитетчика тем более необходимо расстреливать. Причем без суда никто бы и слова не сказал. Ну и мама хороша, кулаками молотил я подушку. Кроме белобрысых, все желали Гитлеру смерти, но она почему-то вступилась. Теперь шепчется с ним, словно замыслили какую-то гадость. Но карлик, карлик, он никак не давал мне покоя. Далеко же ему до казаков. Они не стали бы цацкаться. Сцену казни врага я видел как наяву. Рыдающего Гитлера ставят в тамбуре на колени, лицом к выходу. Так, чтобы после выстрела он вывалился наружу, физиономией в гравий. Пока зачитывают приговор, он твердит: «Вы не имеете права! Мне нет 14! Согласен в колонию!» Мама заботливо прижимает меня к себе, но я все равно украдкой подсматриваю. В моей очередной фантазии ни у кого не возникло предательского сочувствия к приговоренному. Даже белобрысы и те возмущались. «Герой называется! Гавроши так себя не ведут!» С замиранием сердца я приготовился пережить спасительный выстрел, но в самый решающий момент, когда дуло коснулось затылка врага, поезд как назло остановился. Я неохотно оторвал голову от подушки. Выпучив глаза, меня буровил взглядом Плохиш. Его папа храпел на соседней полке, внизу посапывали родители шахматиста. Курчавый спал с петушком во рту. Ни мамы, ни Гитлера я не увидел. Меня пронзил страх. Уж не сбежала ли со своим новым сынком? Я ринулся вниз, ненароком разбудив спящих. «Ну и компашка», — спросонья буркнула мамаша гроссмейстера и посмотрела на меня так, будто перед ней возник настоящий Гитлер из прошлого. «Да уж, аристократы», — зевнул лысый. Кое-как вставив ноги в сандалии, я бросился в тамбур и, уже взявшись за ручку, услышал приглушенный голос мамы и хрипатый голосок Вовки. Я перевел дух. Она не сбежала. Прерывать разговор я не стал. Мною овладел непреодолимый соблазн проникнуть в их тайну. Прильнув ухом к щели, я обратился вслух. Говорили они негромко, и до меня долетали лишь обрывки слов. Разобрать удалось не все, но многое прояснилось. Главное, Вовка понятия не имел о долларах. Оказалось, мама выручила его не из любви к нему, а из страха. В то время как я подозревал ее невесть в чем, бедняга не знала, куда деваться. В разговоре они будто ходили по кругу, повторяя одно и то же. Постепенно обрывки сплелись в единое целое, и картина предстала нерадостная. Вовка заметил нас на привокзальной площади у входа в комендатуру. Глядя на расстроенное мамино лицо, смекнул: дела наши плохи. Он решил не светиться, чтобы не угодить под арест за компанию. Когда мы зашли в комендатуру, Вовка обратился к дежурному с расспросами, кто мы такие и за что арестованы. Казак отвесил любопытному пинка, но Вовку это лишь раззадорило. Он пустился на поиски черного хода. Услышав из окна второго этажа мамин голос, негодяй забрался на дерево и увидел, по его словам, самое интересное. Исаул накатал нам записочку «Не за спасибо». Вовка маму не осуждал, наоборот, он сказал: «Да я понимаю, тетя Люба, а что делать?» Подробности произошедшего в кабинете они не обсуждали. Видимо, опасались карлика, который мог подслушивать из-за другой двери. Но я и без лишних слов догадался. Исаул получил взятку. Как только догадка мелькнула в моей голове, мамино поведение сразу нашло объяснение. Если бы Гитлер разболтал о подкупе Исаула, мама сгорела бы от стыда. Вся вагонная дворня узнала бы, что мы получили записку не из уважения к герою войны, а за деньги. Но позор в такой ситуации не самое страшное. Карлик мог предъявить маме обвинение в подкупе, и несложно догадаться, чем бы все кончилось по законам военного времени. Потому-то бедненькой мамочке и пришлось унижаться, выдумывая дурацкую историю усыновления. Мне стало жаль ее до такой степени, что из глаз невольно хлынули слезы. Одновременно я сжимал кулаки от ненависти к Гитлеру. Сколько же еще он будет нас преследовать? Все остальное, услышанное за дверью тамбура, касалось нашего общего врага. Мерзавец хвалился, как быстро он пошел на поправку, вопреки прогнозам врачей, а несчастная мама сочувственно ему поддакивала. Затем они вновь вернулись к происшествию в комендатуре. Мама поинтересовалась, каким образом ему удалось скрыться от казачьей погони. Вовка охотно пустился в очередные россказни. Заодно я узнал, почему поднялась стрельба. Чтобы лучше разглядеть происходящее в кабинете, Гитлер решил вскарабкаться выше. Неожиданно под ним хрустнула ветка, Исаул поднял голову и схватился за пистолет. Поднялась стрельба, Вовка кубарем скатился вниз и бросился на утек. На какое-то время он затаился на крыше депо, оттуда и разглядел нас у вагона. Понятное дело, упустить маму в его планы не входило, ведь он надумал ее шантажировать. Когда Вовка наконец добрался до запасного пути, состав тронулся. В спешке он утратил бдительность и попался на глаза патрульным. И вновь ему удалось выйти сухим из воды. Спасаясь от погони, он вскочил на подножку последнего вагона и на первой же остановке отправился вдоль состава в компании с каким-то безбилетником. Иначе же ему вновь повезло. Из двух ненужных людей выжил именно он, а не его сообщник. Размышляя о наших горестях, я вернулся в вагон. Кощейка встретила меня ехидной ухмылкой. Можно подумать, она тоже подслушивала. От нее не укрылось, как я украдкой вытирал слезы. Расчувствовавшись, она протянула мне петушка на палочке. В другой раз я бы, конечно, не отказался. Но во мне взыграло благородное происхождение. «Отдайте гроссмейстеру!» — буркнул я и полез наверх. «Скажите, пожалуйста!» — скривила она губы. Забравшись на свое постылое место, я вновь уткнулся в подушку. В голове моей копошились самые черные мысли. К моменту посадки у мамы оставалось $300. Очевидно, все они перекочевали в карман Исаула. Еще надо сказать спасибо, что комендант согласился на такую сумму. Наверное, в довесок маме пришлось рассказать ему об отцовом подвиге, потому он и упомянул о вдове героя. Теперь, когда Гитлер узнал, что мы остались без денег, от него не отвяжешься. Вымогатель будет ходить за мамой по пятам до самой Одессы, а она исполнять его прихоти, опасаясь, что тот выболтает тайну записки. От тягостных размышлений меня оторвал самозваный братик. Взобравшись на полку, он бесцеремонно улегся сбоку и прижал меня к стенке. От него несло псиной, и я брезгливо скривился. От ненужного человека даже пахло противно. «Смыл кровяку», — доложил он, словно я только и думал о его самочувствии. «Мама сказала, вода с хлоркой, зараза, не пристанет». «Надо мочой смазать», — подал голос Плохиш. Гитлер расхохотался во весь голос. «А может, говном?» Я презрительно посмотрел на Плохиша и процедил без всякой опаски. «Выбледок», подумав, ну хоть какая-то польза от появления Гитлера. «Поздравляю, милочка», — проскрипел внизу голос Кощейки. «Вот кто лучший учитель города». Я бы и ей мог бросить что-то обидное, но, не желая расстраивать маму, сдержался. «Мы обо всем договорились», — деловито сообщил Гитлер, жарко дыша на меня табаком. «О чем?» — глянул я на него с опаской. Явно не спеша с ответом, он сладко зевнул. В висках у меня стучало. Что же она наобещала ему в своей безвыходной ситуации? «Остаюсь с вами», — наконец вымолвил он. «Маманя согласна, а ты?» Меня передернуло, как от удара током, но возражать я не осмелился. «Со мной не пропадешь», — поправил он повязку. «Сделаю из тебя нормального пацана». «Мне это не нужно», — произнес я с достоинством. В ответ он ткнул меня локтем под ребра. «Че, так и будешь маменькиным сынком?» «Да», — отрезал я с вызовом. «Маманя у нас клевая», — произнес он, позевывая. «Если честно, она мне всегда нравилась». «Еще бы», — подумал я, — «не сравнить с косолапым утконосом». Неожиданно Гитлер спросил. «Ты че, правда не знаешь, откуда дети берутся?» «Знаю», — огрызнулся я. Он ухмыльнулся. «Мы с тобой шороху наведем в Одессе». «Мне шорох не нужен», — заметил я. «Поступлю в школу, буду учиться музыке». «Одно другому не мешает», — возразил Вовка. Отвернувшись к стене, я притворился спящим. Гитлер продолжал о чем-то болтать, строя планы моего перевоспитания, но я не слушал. В голове одна за другой рождались картины жестокого мщения. Каким только издевательством я его не подвергал. Остроты моим разыгравшимся фантазиям добавляло близкое соседство приговоренного, который по простоте своей уверовал в мои братские чувства.